Являются ли трансгуманистические технологии экологически приемлемыми? Трансгуманистические технологии, как правило, экологически чистые. Промежуточные технологии обычно загрязняют окружающую среду намного сильнее, чем передовые технологии. Промышленность бывшего Советского Союза, например, экологически намного более грязная, чем более современные предприятия на Западе. Информационная технология, медицина и высокие технологии в целом, как правило, сравнительно безвредны. Трансгуманисты могут предъявить более серьезные претензии относительно окружающей среды. Современные технологии не позволяют устойчиво развиваться. Мы используем необходимые нам ресурсы – нефть, металлы, возможность атмосферного загрязнения – быстрее, чем они могут восстанавливаться. При текущих темпах потребления мы истощим эти ресурсы уже в этом веке. Реалистичные альтернативы, которые были предложены, предполагают следование трансгуманистическим рекомендациям. Вывести технологию на новый, более совершенный уровень. Трансгуманистические технологии не просто экологически чистые, они могут оказаться единственным экологически возможным в долгосрочной перспективе вариантом. С развитой молекулярной нанотехнологией мы получим способ производить практически любые товары, без каких бы то ни было отходов или загрязнения. Более того, эта технология позволит нам исправить вред, нанесенный довольно примитивными технологиями, которые мы используем сегодня. Это устанавливает высокий стандарт, которому другие подходы к защите окружающей среды не могут ничего противопоставить. Нанотехнология также сделает экономически эффективным строительство космических солнечных электростанций, добычу руды и минералов на астероидах или других планетах и перенос тяжелой промышленности за пределы Земли. Единственное по-настоящему долгосрочное решение проблемы истощения ресурсов – это колонизация космоса. Следует также отметить, что с точки зрения трансгуманизма, человечества, а также все действия и творения человека являются частью биосферы, и вмешательство человека – это тоже нормальная часть биосферы.